Васиштха ответил: «О Рама, какая бы мысль ни возникала в собственном интеллекте, только она им и ощущается. Даже нектар может оказаться ядом для того, кто считает его ядом. Друзья становятся врагами, а враги – друзьями, только в зависимости от внутренней позиции. Объект ощущается исключительно в строгом соответствии с внутренними чувствами. Для страдающего ночь тянется век, а ночь веселой попойки проходит очень быстро. Во сне секунда может длиться целую эпоху. Вся жизнь Ману – всего лишь 1.5 часа для Брахмы, а жизнь Брахмы – всего лишь 1 день для Вишну. Жизнь Вишну – день для Шивы. Но для мудрого, чье сознание вышло за пределы ограничений, нет ни дня, ни ночи. Йог знает, что только собственный ум превращает сладость в горечь и наоборот. Только ум превращает друзей во врагов и врагов в друзей. Точно так же, изменением точки зрения и постоянной практикой можно развить в себе вкус к изучению писаний, к повторению мантр и так далее, то есть к тому, что было ранее неинтересно. Это возможно, потому что эти качества находятся не в самих объектах, а в уме. Как страдающий морской болезнью видит мир вокруг себя качающимся, так глупец думает, что эти качества принадлежат объектам. Пьяный видит пустоту вместо стены перед собой, и несуществующее привидение убивает глупца. Этот мир – только вибрация сознания в пространстве. Он кажется существующим, как привидение кажется существующим для того, кто его видит. Все это майя, заблуждение. И нет противоречия между бесконечным сознанием и кажущимся существованием Вселенной. Это как удивительный сон того, кто не спит. О Рама, осенью деревья сбрасывают свои листья. Весной на тех же деревьях распускаются молодые листочки, которые, несомненно, были до этого в самом дереве. Так и это творение существует всегда в абсолютном сознании. Его не видно, так же, как текучесть золота не всегда очевидна. Если творец одной из эпох достигает освобождения, и творец следующей эпохи проецирует новую вселенную из своей памяти, то и эта память есть не что иное, как бесконечное сознание. Рама спросил: «О мудрый, как и царь и его подданные ощущают одни и те же объективные события?» Васиштха ответил: «Это потому, что интеллект всех индивидуальных сознаний основан на едином бесконечном сознании, о Рама. Подданные тоже думали, что он был их правителем. Мысленные вибрации обычны и свойственны бесконечному сознанию, и для их проявления не требуется мотива. Как бриллианту свойственно сверкать, так интеллект царя думает: «Я являюсь царем Видуратой». И так делают все существа во Вселенной. Если интеллект упрочился в этой истине о бесконечном сознании, человек достигает высшего состояния освобождения. Это зависит от интенсивности собственных усилий. человека тянет в двух противоположных направлениях. По направлению к осознанию абсолютного брахмана и по направлению невежественного приятия реальности мира. Тот, кто изо всех сил старается осознать, выигрывает. Преодолев глупость однажды, его невежественное видение нереального навсегда рассеивается. Рама спросил: «О святой, пожалуйста, расскажи мне кратко еще раз, как заблуждение в понятиях «я» и «мир» возникает в самом начале, безо всякой причины?» Васиштха ответил: «Так как все предметы и существа одинаково обитаемы сознанием, всегда и по-всякому несозданное является всем, сущностью всего. Мы используем выражение «все» только как выражение речи, потому что существует только бесконечное сознание или брахман. Как нельзя отделить браслет от золота, волны от воды, так нельзя отделить и Вселенную от бесконечного сознания. Только последнее является Вселенной. Вселенная, как таковая, не является бесконечным сознанием. Как браслет сделан из золота, но золото не сделано из браслета. Как мы считаем человека и его конечности одним и тем же, так мы называем и присутствие бесконечного сознания, как все существа, но не подразумеваем при этом никакой разделенности. В этом бесконечном сознании есть свойство неузнавания своей собственной бесконечной сущности. Это проявляется в кажущихся «я» и «мире». Как скульптура уже существует в гранитной глыбе, даже если ее еще не вырезали, так и эти понятия «я» и «мир» уже существуют в бесконечном сознании. Как в спокойном море волны существуют в своем потенциальном состоянии, так же и мир существует в своем потенциальном состоянии, в бесконечном сознании. И именно это и называется творением. Слово «творение» не имеет другого скрытого смысла. В высшем существе или бесконечном сознании нет никакого акта творения, и бесконечное сознание никак не вовлечено в творение. Они неотделимы друг от друга. Это бесконечное сознание видит свой собственный интеллект как бы в своем собственном сердце. Хотя они не отличны друг от друга, как ветер неотделим от своего собственного движения. В тот самый момент, когда возникает нереальное разделение, в этом сознании возникает понятие пространства, которое силой сознания кажется элементом, называемым пространством или эфиром. Оно само затем воображает себя воздухом, а потом огнем. Из этих понятий возникает видимость огня и света. Уже эта видимость дальше воображает понятие воды со свойством вкуса. И потом оно само верит, что становится землей со свойством запаха и твердости. Так проявляется видимость водного и земного элементов. В то же время, то же самое бесконечное сознание возымело в себе понятие о единице времени, равной одной миллионной мгновения. И из нее развилась шкала времени до эпохи, состоящий из нескольких оборотов четырех периодов или продолжительности существования одного космического цикла творения. Само бесконечное сознание не вовлечено в это, потому что в нем нет ни восходов, ни закатов, которые необходимы для всех временных шкал. И в нем нет начала, середины и конца. Только бесконечное сознание реально, всегда пробужденное и просветленное. И с творением оно точно такое же. Только это бесконечное сознание является непросветленной видимостью этого мира. И даже после окончания этого мира оно всегда то же самое. Оно всегда неизменно. Когда сам понимаешь в себе, что это сознание есть абсолютный брахман, тогда ощущаешь это как все, как единая энергия обитает во всех частях тела. Можно сказать, что видимость этого мира реальна только потому, что является проявлением сознания и из-за непосредственного ощущения. И она нереальна, когда описывается умом и органами чувств. Ветер воспринимается как реальный в своем движении, и он кажется несуществующим, когда движения нет. Также и эта видимость мира может рассматриваться как реальная или как нереальная. Эта иллюзорная видимость трех миров существует неотличимо от абсолютного брахмана. Творение существует в брахмане, как росток существует в семени, текучесть в воде, сладость в молоке, жгучесть в перце. Но по глупости оно кажется отличающимся и независимым от брахмана. Нет причины для существования мира как чистого отражения в абсолютном брахмане. Когда есть понятие о творении, творение кажется существующим. И когда благодаря собственным усилиям появляется понимание его несоздания, тогда мира больше нет. Ничто нигде и никогда не было создано, и ничто никогда не заканчивается. Абсолютный брахман есть все. Высшее спокойствие, нерожденный, чистое сознание и постоянство. Миры внутри миров проявляются в каждом атоме. Может ли быть этому причина и почему они возникают? Когда отворачиваешься от понятий «я» и «мир», то становишься свободным. Понятие «я являюсь чем-то» — единственная связывающая веревка. Те, кто знают бесконечное сознание как безымянный, бесформенный субстрат Вселенной, одерживают победу над самсарой. Рама спросил: «Совершенно очевидно, что существует только этот брахман, о святой. Но почему тогда мудрецы и ученые-мужи существуют в этом мире, как будто бы это предписано Богом? И вообще, кто такой Бог?» Васиштха ответил: «О Рама, существует сила или энергия бесконечного сознания, которая постоянно находится в движении. Только эта сила является реальностью всех неизбежных будущих событий, потому как она наполняет все эпохи во все времена. Этой силой предопределяется сущность каждого объекта во Вселенной. Но эта сила не отлична и не независима от абсолютного брахмана. Она также реальна, как пирог в небесах». Мудрецы различают на словах брахмана и эту силу и провозглашают, что творение является работой этой силы. Это различие только словесное, так же, как можно говорить о теле в целом и его частях. Бесконечное сознание начинает ощущать свою неотъемлемую силу, как начинаешь ощущать части своего тела. Такое ощущение называют нияти. Также его называют дайва или божественное произволение. То, что ты задаешь мне эти вопросы, предопределяется нияти. И то, что ты будешь действовать согласно моему учению, тоже предопределяется нияти. Если кто-то говорит, что Божья воля накормит меня и будет бездействовать, это тоже работа нияти. Эту нияти не могут не принимать во внимание даже такие боги, как Рудра. Но мудрые люди не должны отказываться от собственных усилий, так как нияти работает только через собственные усилия. У этой нияти есть два аспекта – человеческий и божественный. Первое видится, когда усилия приносят результаты, а второе – когда не приносят. Если человек бездействует, полагаясь на нияти во всем, он скоро обнаруживает, что жизнь уходит, потому что жизнь – это действие. Он может, войдя в высшее надсознательное состояние, остановить дыхание и достичь освобождения. Но это воистину огромное усилие.